Глава 20. Я почувствовала, как напряглись его руки на моих бедрах. «Прости меня». Я видела, как трудно Игорю даются эти слова, хотя и говорил он искренне, не отводя своего серьезного взгляда. Неужели просить прощения ему раньше никогда не приходилось? «Прости за эти слова, за грубость. Говоря их, я был охерительно зол, понимаешь?» «Ревность выжигает у меня все внутри, я теряю контроль рядом с тобой». Я понимаю, о чем он говорит, ведь сама испытываю такие же чувства. Но вопрос доверия он поднял сам. И сам же сказал, что либо доверяет человеку полностью, либо не доверяет совсем. Но все равно от этих его слов в животе стало щекотно, а по венам растеклось тягучее тепло. «Доверяю тебе, я не доверяю этим кретинам, которые вертятся вокруг тебя». «Да никто вокруг меня не вертится», — взвилась я. «Ты сам себе все это придумал. Был только Андрей, но вчера мы с ним все решили». «Я не уверен, что он все понял». «Я тоже не уверена, что Эмма понимает, что ты не ее мужчина», — проворчала я. «Будь уверена, теперь она поняла». «Только вот ты живешь в ее доме. Ты думаешь, как она будет себя вести? Она будет искать предлоги, чтобы прийти к тебе. И если в рабочее время она еще не решится, то у себя-то дома точно будет крутить перед тобой своей задницей». «Настен, передо мной крутится немало задниц. Только они меня не интересуют. Меня интересует только одна». Говоря это, он сильнее сжал мои бедра. «Я начал жить в этом доме не из-за того, что у меня были отношения с Эммой. Тем более их никогда и не было. Когда мы с Сашей приехали в этот город и познакомились с Вячеславом Алексеевичем Камышиным, то возник вопрос нашего проживания. Алексеевич предложил пустующий дом своей дочери Эммы. Сама она в нем не жила, а сдать его так и не получилось. Там мы разместились, ничего личного». «То есть вы жили в нем с Сашей?» «Да, пока он не женился». Я даже рот открыла от изумления. «Женился? Я думала, что у них с Асей что-то... Подожди, Ася жена Саши?» Он кивнул, а я попыталась переварить эту совершенно не укладывающуюся в моей голове информацию. «Молодая девушка Ася и взрослый бандит Саша». «Даже не так. Девочка Ася и бандит Александр Сергеевич». Я хмыкнула. Сконцентрировалась на Игоре, его немигающий взгляд остановился на моих губах. Рука плавно переместилась мне на затылок. Потянувшись к моим губам, он нежно провел по ним кончиком своего языка. Я не двигалась, испытывая невероятное удовольствие, просто прикрыла глаза и наслаждалась этой лаской. Но долго так бездействовать мне не дали. Мгновение поцелуй стал восхитительно горячим и головокружительным. Игорь с силой прижал меня к себе, и только я успела прикоснуться руками к его шее, как уже все закончилось. Он ссадил меня с колен и встал с кровати. «Отдыхай, я поеду. Сегодня ночью возле твоего дома будет дежурить человек. Сразу говорю, это обязательно и действительно необходимо». Взволнованная и растерянная, я поднялась следом. Он, не двигаясь, смотрел на меня. Ждал. Моего решения. Предложение остаться. А может, еще чего-то. Я хотела, чтобы он остался. Верила ему и без записи. Хоть и понимала, что не удержусь и непременно посмотрю ее, но здесь и сейчас я безумно хотела, чтобы он остался. «Не провожай, спокойной ночи», — тихо сказал Игорь и, развернувшись, стремительно направился в прихожую. «Игорь!» — крикнула ему в спину и сорвалась с места. Он затормозил, но не обернулся, а я остановилась примерно в метре за его спиной. «Ты же еще ни разу не пил моего вкуснейшего горячего шоколада». Если говорить откровенно, то получилось не очень уверенно, но он повернулся. «Вкуснейшего?» — улыбнулся он. Я подняла взгляд на Игоря и тихо засмеялась. «Да, поверь, я знаю в этом толк. Мой шоколад особенный». И принялась зачем-то перечислять ингредиенты, описывать способ приготовления. «Я растапливаю темный шоколад и добавляю молоко, а еще выкладываю в чашку сверху маршмеллоу, миндаль и фундук». Последние слова я договорила в полголоса, при этом медленно растягивая слова, потому как Игорь уже подошел ко мне вплотную. Облизнула пересохшие от волнения губы, от его близости и пристального взгляда стало жарко. «Ты рассказываешь охренительно аппетитно, но...» «Извини, Настен, горячий шоколад придется немного отложить», — сказал Игорь и подхватил меня под бедра. «Боже, какой горячий шоколад! Я и не думала его готовить», — обхватила ногами его торс. Дрожащие руки обняли крепкую шею, я сама потянулась к его губам. Игорь подался ко мне, яростно отвечая на поцелуй, а мне уже не терпелось почувствовать его горячие руки на своей коже. Тело затрепетало от желания. Он понес меня не в ту же комнату, далеко, в другую, совмещенную с кухней. Опуская на диван, прервал поцелуй лишь на миг, чтобы приподнять меня и стянуть через голову майку. Я не отставала. Помогала ему освободиться от пиджака, отбросила его в сторону, а следом полетели рубашки Игоря и мой бюстгальтер. Сильная рука чуть сжала мою шею. Опаляя горячим дыханием мое ухо, он прикусил мочку и влажно провел языком по ушной раковине. «Щекотно!» — хихикнула. Не обращая на мой смех внимания, Игорь скользнул языком по шее, ключицам, опустился к груди. Сжав ее, втянул в горячий рот по очереди каждый сосок, играя с ними кончиком языка, становилось совсем не до смеха. Из груди вырвался протяжный стон, но Игорь не дал мне вдоволь насладиться восхитительными ощущениями, оставил мою грудь и проложил дорожку из поцелуев ниже к животу, обвел языком пупок, спустился ниже. От учащенного дыхания кружилась голова. Ловко расстегнув мои джинсы, он быстро снял их вместе с трусиками. Я протянула руки к мужским брюкам, но он не разрешил, отстраняя их. Снял их сам, оставаясь в нижнем белье. Разведя мои ноги, устроился между ними, до боли закусила губу. Поднырнув руками под мои колени, подтянул меня ближе к себе и, склонившись, поцеловал мои влажные складочки. Я дернулась, боже. Попыталась свести ноги, но не смогла, он крепко удерживал их руками. Проник языком глубже, лаская невыносимо чувствительный клитор. Откинув голову и вцепившись в его волосы, я извивалась от остроты ощущений. От стонов пересохли губы, я без конца их облизывала. Как же горячо! «Сейчас, девочка, сейчас!» Он ввел в меня один палец, не прекращая при этом ласкать мой клитор. Вскрикнув от неожиданности, я мгновенно кончила, дергаясь и сводя колени, которые все так же крепко удерживал Игорь. Он на мгновение остановился, давая мне прийти в себя, но тут же к одному пальцу добавил второй, убивая меня своими плавными движениями. Ударил по клитору языком и втянул его в рот, немного потянув на себя. Ощущения стали сильнее, ярче. «Игорюш, пожалуйста, хватит, не могу больше». Он плавно вывел из меня свои пальцы, и его лицо оказалось на одном уровне с моим. «Настен, попробуй, ты такая сладкая. Это в миллион раз слаще шоколада». Приник к губам, требовательным поцелуем. Я ощутила свой вкус на его губах, языке. Вспомнила, что Игорь все еще в боксерах, скользнула ладонью на его грудь и, лаская кожу, направилась к паху. Погладила через ткань его твердый член, нежно обвела большим пальцем головку, он громко задышал, не отпуская из плена мои губы. Мне показалось, что член подрагивал под моей ладошкой, будто просясь на свободу. Освободила его. Прикоснулась к невероятно нежной коже, провела ладонью по стволу, вверх-вниз. Вверх-вниз. Игорь, резко перехватив мою руку, перевернул меня, вынуждая встать на колени и опереться руками на спинку дивана. Обернулась и увидела, как он снял с себя последнее, а затем, положив ладони мне на ягодицы, слегка их сжал. Руки и ноги дрожали то ли от прошедшей чуть ранее эйфории, то ли от ожидания предстоящей. Почувствовала головку члена, которая заскользила по мокрым складочкам, снова дернулась, всхлипывая. «Девочка, расслабься». Я послушалась, Игорь медленно, сантиметр за сантиметром, входил в меня, пока не заполнил полностью. Остановился, давая мне возможность привыкнуть к нему, но его выдержки хватило всего на несколько секунд, и вот он уже начал плавные движения во мне, постепенно наращивая темп. Руки гладили поясницу, ласкали спину, поднимаясь к шее. Забравшись в мои распущенные волосы, силой скручивая, он уверенно, но безболезненно потянул их на себя, заставляя меня приподняться, выгибая спину. Повернув мою голову к себе, оставил на губах короткий влажный поцелуй. Миг, и я вновь оперлась на спинку дивана. Его движения стали быстрыми, резкими, грубоватыми. Я задыхалась от нарастающего напряжения, невыносимо остро, а он продолжал на бешеной скорости в меня вколачиваться. Стоны, стоны, его дикое рычание, шипение сквозь зубы. Его пальцы опять вернулись к клитору, и мне хватило всего одного прикосновения, чтобы взорваться и разлететься на тысячи частиц. Мышцы судорожно сокращались, я что-то кричала. Пара движений, Игорь, выйдя из меня, с рычанием излился мне на спину. Обессиленная пошатнулась и обмякла, распластавшись грудью на диване. Почувствовала, как Игорь вытер чем-то мою спину, поцеловал в плечо и притянул к себе на грудь. Вдох-выдох, вдох-выдох. Проснулась от раздраженного голоса Игоря, говорил он громко. Не спасала даже плотно прикрытая в комнату дверь. Села на кровати и, зевнув, потерла глаза. Стоп. Точно помню, что уснула в гостиной. По-видимому, Игорю ничего не оставалось, как отнести мое бесчувственное тело в кровать. Прислушалась к себе, тело ломило, внизу живота неприятно саднило. Уй! От воспоминаний зажмурилась и закрыла лицо руками. Это было незабываемо. Затем с силой выдохнув, встала и прошла к шкафу. Перед Игорем хотелось выглядеть привлекательно, поэтому надела черную шелковую сорочку. Обычно я ходила дома в удобном хлопковом костюме с медвежатами, но, боюсь, сейчас не тот случай. Игоря я обнаружила на кухне. Он как раз завершил разговор и со злостью отбросил телефон на столешницу. Мой взгляд скользил по его обнаженному телу, задерживаясь на бедрах, обтянутых боксерами. Но я постаралась тут же отвести взгляд. Заметив меня, он подошел и притянул к себе. «Прости, я тебя разбудил». Прижавшись щекой к груди Игоря, принялась поглаживать руками его напряженную спину. «Не страшно? Что-то случилось?» Сильнее сжав меня в объятиях, прошипел в макушку. «Шалим пропал. Сука, как сквозь землю провалился». Отстранившись, бросила взгляд на часы. «А как вы это узнали в 3 часа ночи?» Удивилась я. «В Красноярске уже 7». «Разницы во времени я не подумала». «Давай я приготовлю горячий шоколад, а ты расскажешь», — предложила я. Согласившись, он нехотя меня отпустил. Приблизился к барной стойке, разделяющей кухню и гостиную, и устроился на высоком стуле, предварительно развернув его в мою сторону. Я же принялась доставать необходимые ингредиенты. Я не понимаю, он скрывается или его убили? И если скрывается, то от кого? Ведь он не знает, что ты жив и планируешь мстить. Суетясь на кухне, спросила я. «Настён, времена планирования давно прошли. Свою Шалима я забрал еще 1 год назад». «Как забрал?» Развернулась к Игорю. «Не забивай этим свою голову. Сейчас мы собрали на него приличный компромат, который поможет его засадить, а мне получить его имущество». Он оскалился в предвкушающей улыбке. Я поёжилась и подумала, имущество Шалима как трофей. «Если вы его найдете, вероятно, он узнал о компромате». «Да, по этому делу Саша плотно работает с органами, а у Шалима везде есть свои люди. Как бы мы ни старались, информация о сегодняшней облаве просочилась, но это бегство лишь продлит его агонию. Мы перекрыли ему все пути». «Игорь, скажи, а что после? Я имею в виду после того, как возмездие свершится. Ты вернешь свое имя? Я уже никогда не буду Владом Ломовым. Он умер 6 лет назад, в новогоднюю ночь в лесу». За этим разговором я отвлеклась и так и не приготовила горячий шоколад. А после мы и вовсе переместились на кровать. Игорь предложил остаться завтра дома. И в этот раз я была с ним полностью согласна. Выходные выдались очень насыщенными, и хотелось выспаться, так как впереди не менее напряженная неделя. Написала в мессенджер сообщение Сергею, что буду к обеду. А уже засыпая в теплых объятиях Игоря, меня вновь охватило так давно непосещаемое чувство волнения и тревоги. Утро, сладкий поцелуй, завтрак, вкуснейший горячий шоколад. Наслаждались спокойным солнечным утром мы недолго, уже с 10 утра телефон Игоря не замолкал ни на минуту, в отличие от моего, побеспокоившего меня всего 2 раза. Спасибо Сергею. Запись пожара все еще жгла сумку, и мне ужасно хотелось ее посмотреть. Сделать это я планировала сразу по приезду в офис. От нетерпения собралась даже раньше намеченного времени и ровно в 11:30 уже ждала в прихожей Игоря. Закончив очередной разговор, он подошел ко мне и как-то напряженно посмотрел на меня. «Что такое?» — заволновалась я. «Мы нашли запись пожара в магазине напротив, но не успели прихватить. Некто ворвались и забрали ее у хозяина». «Боже, Эдуард не пострадал?» — испуганно спросила я. На лице Игоря сменилось много эмоций. Удивление, осознание и злость. «Настён, я не говорил, как зовут хозяина магазина». Я силой закусила нижнюю губу. Вот чёрт.